На Персиковой улице появилась закрытая карета, и Скарлетт стремительно шагнула к краю тротуара, чтобы взглянуть, кто едет, ибо до дома тети Питти все еще оставалось несколько кварталов. Карета поравнялась с ними, и они с мамушкой уже наклонились вперед, а Скарлетт, изобразив на лице улыбку, готова была окликнуть возницу, как вдруг в окне показалась голова. Огненно-рыжая голова в прелестной меховой шапочке. Обе женщины мгновенно узнали друг друга, и Скарлетт поспешно шагнула назад. Она успела заметить, как, раздув ноздри, презрительно фыркнула красотка Уотлинг, прежде чем исчезнуть за занавесками. Любопытно, что первым знакомым лицом, которое увидела Скарлетт, было лицо красотки. «Это еще кто такая?» — подозрительно спросила мамушка. «Она вас знает, а не поклонилась. Вот уж отродясь не видела, чтоб у человека были такие волосы. Даже у Тарлтонов и то не такие. Похоже, ну, прямо будто крашеные». «Они и есть крашеные», — отрезала Скарлетт и пошла быстрее. «И вы знаете с крашеной женщиной? Да кто она такая, спрашиваю я вас?» «Падшая женщина», — коротко пояснила Скарлетт. «И я даю тебе слово, что не знакома с ней. Так что перестань мне докучать». «Господи Иисусе!» — ахнула мамушка и, разинув рот, с жадным любопытством уставилась вслед карете. Она не видела падшей женщины с тех пор, как уехала с Эллен из Саванны, а было это более 20 лет назад. И сейчас очень жалела, что не пригляделась повнимательнее к красотке. «Ишь, как хорошо одета-то! И карета-то какая хорошая, и кучер есть!» — пробормотала мамушка. «О чем это Господь-то наш думает? Всякие дурные женщины живут себе припеваючи, а мы, люди праведные, ходим голодные да босые». «Господь давно уже перестал о нас думать», — резко бросила Скарлетт. «И не смей говорить мне, что мама переворачивается от этих моих слов в гробу». Скарлетт очень хотелось чувствовать, что она и добродетельнее красотки, и в других отношениях превосходит ее, но ничего не получалось. Ведь если ее затея увенчается успехом, она может оказаться в одном положении с красоткой и на содержании одного и того же человека. И хотя она ничуть не жалела о своем решении, однако была несколько обескуражена, ибо теперь оно предстало перед ней в истинном свете. «Сейчас не стану об этом думать», — сказала она себе и ускорила шаг. Они прошли то место, где был раньше дом доктора Мида. От него осталась лишь пара каменных ступенек да дорожка, бегущая в никуда. Да и там, где прежде стоял дом Уайтингов, была лишь голая земля. Исчезли даже камни фундамента и кирпичные трубы, зато остались следы от колес фургонов, которых все это увезли. А вот кирпичный дом Элсингов продолжал стоять под новой крышей и с новым вторым этажом. Дом Боннеллов, неуклюже подлатанный, с дощатой крышей вместо черепичной, выглядел все же обитаемым, несмотря на свой жалкий вид. Но и в том, и в другом ни лица в окне, ни человека на крыльце. И Скарлетт даже обрадовалась этому. Ей сейчас ни с кем не хотелось говорить. А вот показался и дом тети Питти с новой шиферной крышей и ярко-красными кирпичными стенами. И сердце Скарлетт забилось живее. Какое счастье, что Господь не сравнял этот дом с землей. Тогда его бы уже не отстроить. Со двора выходил дядюшка Питер с корзиной для покупок в руке. И когда увидел Скарлетт с мамушкой, спешивших по тротуару, широкая удивленная улыбка расползлась по его черному лицу. «Так бы и расцеловала сейчас этого старого дурака! Да чего ж я рада его видеть!» Подумала Скарлетт обрадованно и крикнула. «Скорей беги искать тетину обморочную бутылочку, Питер! Это и вправду я!»